Разовая встреча. В общем, я пытаюсь взять блюдо на вынос. Разумеется, я имею в виду не бургер-сет из фастфуда и не ланчбокс из закусочной, где недавно появилось меню на вынос. Конечно же, я о девушке. Все-таки мужчины — глупцы. Если уж мы заходим так далеко, то все средства становятся хороши. Счет в ресторане, крафтового пива, сумма в баре, плата за такси, сколько бы денег, времени и усилий не требовалось для достижения цели, все это необходимая часть процесса, неизбежная жертва. Все ради того, чтобы договориться. Ах, я слишком много выпила. Не знаю, в курсе ли Мана об этой мужской черте, но как только мы выходим из такси, она берет меня под руку. Конец сентября, холодает, на часах 1:30 ночи. Спящий жилой квартал напоминает другой мир. Короткий просвет покоя и надежды на завтрашний день или тоски льется с ночного неба и медленно, словно морской снег, заполняет квартал. На абиссальном морском дне только я и девушка, больше никого. Чем же я занимаюсь в свои годы? 32 года, холост. Так думает она, хотя на самом деле мне 42, и у меня есть жена и ребенок. Проклятие. Мысленно ругаюсь я, и в памяти всплывает лицо дочери. Любимая моя Миюки, прости своего папу. Конечно, я знаю, что поступаю плохо, правда-правда. Но если дошел до этой точки, назад уже не повернуть. Придется съесть весь комплексный обед. Любимая моя Миюки, прости своего папу. Сколько бы я ни повторял это мысленно, моя просьба о прощении никогда не будет ею услышана. Чтобы сгладить вину, я спрашиваю Ману, не купить ли ей воды. «Не надо, мы почти пришли». «А, да?» И тут до меня доходит. Она только притворяется пьяной, а сама совершенно трезва. «С чего я это взял?» Когда мы вышли из такси, на ее лице мелькнуло выражение, от которого у меня мороз пробежал по коже. Таким оно было холодным. «Слушай, а сколько раз ты это делал?» Повиснув на моей руке, Мана смотрит на меня таким томным взглядом, что недавняя маска театра «Но» на ее лице тут же кажется моей выдумкой. Под словом «это» она, вероятно, имеет в виду «проводишь ночь с женщиной», которую только сегодня встретил на сайте знакомств. Отвечу, что впервые нагло совру, а скажу, что больше сотни раз будет ребячеством, поэтому отвечаю честно. Кажется, это 7-й раз. «Ты что, считаешь?» Играя с огнем, она наклоняется ближе и прижимается ко мне своей пышной грудью. В этом столько хитрости, что мне кажется, будто она презрительно насмехается надо мной. Мужчинам ведь это нравится. Я чувствую усталость. Интересно, что сказали бы ее родители, если бы увидели своего ребенка в таком неприглядном виде. Мысль о том, что моя любимая Миюки тоже путается с каким-нибудь мужиком, настолько отвратительна, что меня начинает тошнить. Свернув с главной дороги в переулок и пройдя еще 30 секунд, Мана останавливается. «Пришли, нам сюда», — указывает она на небольшое аккуратное здание. Современный дизайнерский кондоминиум. 5 этажей, значит, не больше 30 квартир. Элегантный застекленный подъезд. Судя по всему, дом достаточно новый. Элитное жилье одинокой офисной леди чуть за 20. Мы поднимаемся на лифте на 4-й этаж. Квартира 404, 4-я от начала. Насколько я могу видеть, табличек с именами нет. Я ожидаю услышать что-то вроде «подожди пару минут, я приберусь», но мы сразу заходим. «Проходи». «Спасибо». Стандартная студия. Справа от входа ванная, слева кухня. Возле входной двери стоит стиральная машина с сушилкой барабанного типа. Можно сказать, что здесь опрятно, хотя больше подойдет слово «пресно». К тому же тут не так уж много вещей. «Тесновато у меня, не разгуляешься». Первое, что бросается в глаза, в комнате размером примерно 8 дзё, это большое окно во всю стену. Дзё соответствует примерно 1,65 квадратных метров. Сейчас шторы цвета слоновой кости задвинуты, но днем здесь, наверное, много света. Обои светлые, в тон шторам. У стены справа односпальная кровать, над ней под потолком висит кондиционер. А что, если ночью землетрясение? Думаю я, глядя на кондиционер над кроватью. Впрочем, какое мне до этого дело? Слева стальной стеллаж с фотографиями в рамках, цветочными горшками, стопками одежды, бельевыми корзинами. Низкая тумба с ЖК-панелью, большой кулер для воды, зеркало в полный рост. В это время года паркет холодный, но круглый ковер с пушистым белым ворсом в центре комнаты создает уют. На ковре стоит круглый стол с коробкой салфеток и алюминиевая мусорная ведерко со стильной надписью курсивом «Keep clean, use me». Соблюдай чистоту, используй меня. Огромная расшитая бисером подушка заменяет диван. Места и правда немного, но мебель в светлых тонах красиво вписана в пространство, во всем чувствуется вкус. Садись куда хочешь. Давай сюда. Манна исчезает из комнаты с моим пиджаком и шляпой в руках. Наверное, повесит в шкаф у входа. Следуя ее инструкциям, я опускаюсь на подушку, расшитую бисером. Мусорная ведерко находится на расстоянии вытянутой руки от меня, и я зачем-то придвигаю его и заглядываю внутрь. Там лежит смятая банка из-под тюхая. Выпивала вчера вечером. От нечего делать я снова оглядываю комнату. Кровать аккуратно застелена, возле подушки небрежно брошен удлинитель, к которому не подключено никакое устройство. Я вспоминаю, что мой смартфон вот-вот разрядится. Не очень-то хочется оставаться здесь до утра, так что лучше зарядить телефон сейчас, насколько получится. Кричу в сторону ванной. «Я подключусь к розетке?» И тут же слышу ответ «Давай». Подсоединяю к удлинителю зарядник, который ношу с собой, и подключаю свой смартфон. Мельком взглянув на экран, вижу уведомление. «У вас одно сообщение от Нанако. Жена. Я заранее предупредил, что вернусь поздно, так что, наверное, это какая-нибудь глупость вроде «Спокойной ночи» или «Ужин в холодильнике». Некрасиво будет оставить сообщение непрочитанным в такое время, поэтому я его открываю. Миюки сегодня опять ночует у Канако. Меня тут же накрывает неприятное воспоминание. Эпизод, который я не смогу забыть, даже если захочу. Это случилось примерно полгода назад. «Эй, взгляни-ка на это!» Моя жена Нанако, озадаченно сдвинув брови, словно о чем-то задумавшись, держала в руке сумочку от Луи Виттон. Небольшая, симпатичной округлой формы, сразу видно, вещь совсем не дешевая. «Вот, нашла в комнате у Миюки». В тот момент я, честно говоря, не обратил на это внимания. В этом году Миюки переходит на третий курс университета, она современная девушка. Неудивительно, что у нее есть пара-тройка брендовых вещей. Что в этом такого? «Как думаешь, сколько она стоит?» От невероятной суммы, которую назвала жена, я невольно вытаращил глаза. Но это еще не все. Войдя вслед за женой в комнату Миюки, я потерял дар речи. Повсюду горы, горы, горы брендовых вещей. «Помнишь, на днях Миюки устроила переполох из-за того, что потеряла сережку?» Я начал что-то припоминать. Действительно, несколько дней назад Миюки шумела в ванной. Сережка потерялась, и она все спрашивала, не видели ли мы ее. «Это же Булгари, она стоит 100 тысяч йен». Вот тогда жена и почувствовала, что что-то тут не так. Выбрав время, когда Миюки нет дома, она устроила в квартире обыск. Это выходит за рамки того, что может купить себе студентка на деньги от подработки. От той догадки, которую она высказала вслед за этим, мне захотелось заткнуть уши. По ее словам, Миюки, возможно, содержанка, из тех, кто за деньги проводит время с обеспеченными мужчинами. На днях я заглянула ей через плечо, когда она сидела в своем смартфоне. Она увидела, как дочь, когда машинально, а когда после легкого колебания, свайпает влево и вправо фотографии мужчин, одна за другой появляющиеся на экране. Думаю, это было приложение для знакомств. Я знал о существовании таких приложений, как и о том, что их используют не только для поиска серьезных отношений, но ведь они нужны тем, кто ищет приключения на одну ночь или папика для финансовой поддержки, чтобы Миюки... Не может этого быть, не хочу в это верить. Когда она была маленькой, я считал ее ангелом, спустившимся с небес. Пока другие дети стеснялись своих родителей во время открытых уроков в начальной школе, Миюки единственная с достоинством представляла меня одноклассником. Это мой папа. И я искренне этим гордился. В средней и старшей школах мы пережили переходный возраст, зато сейчас иногда вместе ходим по магазинам. Мы даем ей карманных денег больше, чем другие родители дают своим детям. Так как возможно, чтобы при всем этом она заморала себя подобным распутством? В последнее время она стала чаще ночевать не дома или приходить под утро. Прекрати, не хочу это слышать. Как это остановить? Даже если я напрямую сделаю замечание, она наверняка не послушает. Щелкнув языком, я откладываю смартфон. В этот момент в комнату возвращается Мана. Макияж остался на месте, но теперь она в пижаме и выглядит более уязвимой. Как ни крути, Мана явно понимает, что произойдет дальше. «Примешь душ?» От ее внезапного предложения я невольно хмыкаю. Надо же, события развиваются быстрее, чем я ожидал. Что ж, я не против. Мне даже на руку, что все происходит так быстро. Не придется тратить время на бессмысленные разговоры. Сделаю, что должен, и могу быть свободен. Лучшего и желать нельзя. Кажется, Мана заметила мой расчет, потому что тут же меняет тему, словно смутившись. «Я сделаю кофе, будешь?» Не дожидаясь ответа, она наливает кипяток из кулера в чашку, которую держит в руке. От чашки поднимается пар. Я думаю о том, что когда пьян, лучше выпить воды, но мне-то какая разница? Она, очевидно, не так уж и пьяна. Не надо кофе. Пойду приму душ. Полотенце в стиральной машине. Выйдя из комнаты, я заглядываю в барабан стирально-сушильной машины возле входной двери и обнаруживаю там два полотенца, похоже, уже сухих. Следуя указаниям Маны, беру одно из них и отправляюсь в ванную. Вдогонку несется: «Если будешь пользоваться туалетом, делай это сидя». Проигнорировав эту реплику, я закрываю за собой дверь. Итак, наконец-то можно перевести дух. Осталась последняя работенка, но раз уж мы продвинулись так далеко, остальное пройдет как по маслу. Не буду врать, что совсем не чувствую азарта, но количество адреналина не сравнится с тем, который испытываешь в разгар схватки, когда еще непонятно, удастся ли взять блюдо на вынос. Оглядываясь назад, могу сказать, что сегодня не возникло ни одной серьезной накладки. Если придраться, то у меня возникло легкое беспокойство, когда в баре разговор зашел об убийствах через сайты знакомств, которые в последнее время будоражат общественность. Но в целом, от начала и до самого конца, мы планомерно двигались к выносу. Подобное развитие событий можно назвать почти идеальным. Широко потянувшись, словно после долгого рабочего дня, я снимаю фальшивые очки без линз в черной оправе и маску. Все-таки у меня жена и ребенок. Не хочу, чтобы кто-то увидел меня под руку с молодой девушкой, вот и стараюсь в таких случаях изменять внешность. В ванной комнате, помимо ванны и унитаза, есть туалетный столик. Вокруг раковины в беспорядке валяются средства для снятия макияжа и косметика, одна зубная щетка в стакане, выжатый тюбик из-под зубной пасты и утюжок для волос. Типичная ванная комната одинокой женщины. Я зачем-то открываю шкафчик под раковиной, но кроме фена, лака для волос и туалетной воды не нахожу ничего интересного. Раздеваюсь и встаю перед зеркалом. Удлиненные каштановые волосы, с легкой прикорневой химией, подтянутое тело, мне никак не дать 40. Даже для девушки почти вдвое моложе меня я, несомненно, весьма привлекателен. И прекрасно это понимаю. Тогда откуда это странное чувство? Да, все складывается как-то уж слишком гладко. Но нет, это не то. На более базовом уровне я чувствую необъяснимый дискомфорт, истинная природа которого мне пока непонятна. В задумчивости я залезаю в ванну и включаю душ. Из лейки, установленной на уровне моих глаз, в лицо ударяет холодная вода, заставляя меня ахнуть от удивления и холода. Да что, блин, такое? Соберись. Регулируя температуру воды и высоту лейки, я несколько раз говорю себе успокоиться. Ничего не происходит, я себя накручиваю, это глупо. Но чем больше я пытаюсь себя в этом убедить, тем сильнее ощущаю тщетность этой затеи. Я мысленно прокручиваю в голове все события до этого момента. Мы договорились встретиться в 8 вечера у кассы западного выхода железнодорожной станции Эбису. Я написал в мессенджере «Вы здесь?» и сразу получил ответ «Да, я в черном свитере». В ее анкете указан рост 152 сантиметра. Если фото в профиле свежее, у нее должна быть короткая стрижка, яркий завитой боб. Не вон та ли? Я нашел единственную девушку, которая полностью подходила под все параметры. «Вы Мана?» Медленно подойдя, обратился я к ней. В приложении она зарегистрирована как Мана, но кто знает, настоящее ли это имя. А если и не настоящее, то какая мне разница? Я поднял глаза от смартфона, она кивнула с легкой улыбкой. Родинка под нижним веком эффектно выделяется на белоснежной коже, прямой нос красив. «Кенто? Господин Кенто?» Кенто — это, конечно же, мой псевдоним. К тому же я стараюсь оставлять дома все документы, удостоверяющие личность, чтобы в случае чего мое настоящее имя не было раскрыто. Учитывая то, что я планировал сделать, подобная предосторожность вполне оправдана. Рад знакомству. Извините, что заставил ждать. Ну что вы, надеюсь на приятный вечер. В анкете указано, что ей 23, и это, наверное, почти правда, судя по состоянию ее кожи и волос. В жизни она чуть полнее, чем на фотографии в профиле, но не настолько, чтобы посчитать ее лгуньей. Плотно облегающий тело свитер и узкая юбка до колен подчеркивают изгибы груди и ягодиц. Выглядит вообще-то довольно волнующе, мягко говоря. Лично я не любитель яркого макияжа, но большие глаза с густой подводкой, модные широкие брови и пухлые губы выдают в ней любительницу развлечений, а главное, она очень похожа на Миюки. Я не смог сдержать горькой усмешки. У них не только одинаковые прически и рост, сама аура у них похожа, так что они как две капли воды. Я всегда выбираю девушек, похожих на нее. Пора бы уже привыкнуть, а все равно стало неловко. В общем, к чему это я? К тому, что это было полное попадание. Я пришел к такому выводу через несколько секунд после знакомства. Несколько раз подряд до этого мне не везло, попадалось не совсем то, что я ожидал. А это, хочешь не хочешь, способствует мотивации. Ну что, пойдемте? Конечно, с удовольствием. Мостиком, соединившим нас с Маной, стал Тиамо, самый популярный сайт знакомств, за год вырвавшийся на топовые позиции. Больше 10 миллионов зарегистрированных пользователей, многие из тех, кто познакомился там, поженились. Отличительная особенность — удобство назначения встречи. Вы только подбираете пару, а все остальное от выбора ресторана до согласования даты бронирования столика приложение сделает за вас. Иными словами, в любой момент вы можете отправиться на свидание, минуя рутинные взаимодействия и прочие сложности, такие как, например, рассказ о себе. Наше сегодняшнее свидание тоже было организовано таким образом. Мы одобрили предложенное нам заведение крафтовый пивной ресторан под названием «Чедриаши Beer Works». Вероятно, одной из причин, по которым был рекомендован именно он, стало то, что на вопрос «Как часто вы употребляете алкоголь?» мы оба ответили «Часто», а в качестве любимого напитка указали пиво. Праздно болтая, мы прибыли в ресторан. «Добро пожаловать!» «Столик на двоих на имя господина Судзуки, верно?» Нас проводили к дальней угловой стойке в форме буквы «Г» и усадили по диагонали друг к другу. Прежде чем я успел сесть, Мана предупредила, что она левша, и села так, чтобы быть слева от меня, видимо, чтобы не сталкиваться бокалами. Вроде мелочь, но подобные вещи добавляют очков. «Вы любите алкоголь, Кенто?» «Да, мне он нравится, хоть я и быстро пьянею». Усаживаясь, я снял шляпу и маску. Не хотелось показывать лицо, но ничего не поделаешь, оставалось лишь смириться с судьбой. «Что-то не верится. Наверняка вы можете много выпить и не пьянеете». «А мне наоборот кажется, что это вы, Мана, запросто победили бы в пивном состязании. Люди часто считают меня легкомысленной, но это не так». «Господи, какая чушь. От этой бессодержательной болтовни мне стало смешно. Однако не стоит пренебрегать непродуктивным общением. Подобные приземленные захваты — верный путь к самому главному». «Ну что же, выпьем?» «За окончание рабочего дня». С легкого дзынь началась наша схватка, которая, тем не менее, ничем не отличалась от обычного свидания. Мы всего лишь сокращали дистанцию посредством разговора, а вкусная еда и алкоголь этому способствовали. Как обычно, в начале схватки я полностью отдался роли слушателя и в качестве первого удара спросил, откуда она родом. «Вы из Канто, Мана?» «Нет, я родилась в префектуре Фукусима, переехала в столицу сразу после окончания старшей школы. Поступила в женский колледж, какой не скажу». Третий год работает в бухгалтерии компании, продающей одежду, какой тоже секрет. Офис компании находится в Эбису, и сегодня она пришла сюда сразу после работы. У меня на голове такой бардак, будто я только проснулась, нет? Вообще-то нет. А что? Я сегодня проспала на полтора часа, чуть не опоздала, поэтому кое-как уложилась, едва накрасилась и выбежала из дома. Вопреки ее опасениям, укладка, известная как S-образный завиток, при которой кончики волос завиваются буквой S, выглядела идеально и создавала мягкий девичий образ. Довольно сложно сделать такую укладку самостоятельно. Она весьма искусно с этим справилась. То есть обычно на макияж и укладку вы тратите полтора часа? Боже, нет, я крашусь за пять минут. На что еще делаете? Ну, завтракаю, делаю растяжку, пью теплую воду после пробуждения. Теплую воду после пробуждения? Вы прямо как профессиональная модель. Кстати, рекомендую. Говорят, это полезно для красоты и здоровья. Но сегодня я даже воду не успела вскипятить. Выбежала из дома, что называется, не пивши, не евши. От пробуждения до выхода из дома прошло не больше 10 минут, представляете? Вот почему я такая голодная. «Для этого у тебя слишком идеальный макияж, дорогуша», — ехидно подумал я, но, конечно, не сказал этого вслух. Справедливости ради, она могла накраситься в обеденный перерыв или после работы. «Тогда ешьте больше». Что ж, воспользуюсь вашим предложением. Далее мы какое-то время болтали о ее рутине. Как бы она ни устала, перед сном надо обязательно снять макияж, а уж прыгнуть в постель в уличной одежде вообще за гранью. Она всегда запускает на ночь стиральную машину, чтобы к утру все высохло. Регулярно моет флаконы с шампунем и кондиционером, потому что ее бесит слизь на дне. И прочее, прочее. Не могу этого объяснить, но при всей своей нервозности и методичности она выглядела на удивление уравновешенной. Чем увлекаетесь? Пусть это будут походы в кафе, просмотр фильмов и посещение спортзала. Вообще-то в спортзале она немного сочкует, а в последнее время ей больше нравится готовить для себя. Например, с нуля приготовить белую рыбу, а-ля миньер. Или по-особому потушить рис в глиняном горшочке, купленном специально для этой цели. В общем, ей нравятся сложные задачи. Удивительно, никогда бы не подумал, что вы любите готовить. «Правда? Хотите, в следующий раз приготовлю вам ужин?» «Что? Ах да, спасибо». Обычно парни, когда узнают, что девушка любит готовить, недвусмысленно намекают «пригласишь на ужин?», но чтобы девушка сама предложила приготовить ужин, это было неожиданно и слегка меня озадачило, особенно с учетом того, что мы познакомились всего минут 20 назад. Начало вроде бы неплохое, но немного обескураживающее. «Есть у вас братья, сестры? Попробуйте угадать». Меньше всего меня интересовали ответы ее викторины. Я, не задумываясь, сказал «старший брат». Оказалось, что у нее две сестры. Вы хоть представляете, что это такое? Она младшая, а две старшие обе замужем и имеют детей. Я и вдруг тетя. Наигранно улыбаясь, она плавно нажала на кнопку вызова официанта. Я и не заметил, как опустил ее бокал. Похоже, она пьет в быстром темпе. Я тоже допил свой бокал и, решив, что достаточно растопил лед, сделал еще один шаг вперед. «Вы одна живете с тех пор, как в столицу переехали?» «Если неправильно выберешь время, все пропало». «Ага, он что-то замышляет». «Но мана, похоже, уже достаточно выпила». Я подумал, что проблем быть не должно. «Да, одна». «А где, какая станция?» «Дзиюгаока». Скрыла место учебы и работы, зато рассказала, где живет. Мысленно ухмыляясь, я пытался смоделировать дальнейшее развитие событий. От Эбису до Дзиюгаоки сравнительно недалеко на такси, так что, возможно, стоило поехать к ней, а не в гостиницу. В конце концов, мне было без разницы, где это произойдет. Все зависело от ее поведения и обстановки. «Ты ведь сейчас об этом подумал?» «О чем?» «Что это близко от Эбису?» Подперев подбородок рукой, она прищурилась, словно пытаясь увидеть меня насквозь, и в полумраке ресторана показалась в этот момент не по годам зрелой. Не знаю, через что пришлось пройти ей, ровеснице моей дочери Миюки, чтобы источать столь мощную сексуальную привлекательность. Но как бы то ни было, она бросила мне вызов. Так зачем отказываться? Надо пользоваться ситуацией. «Ага. А еще я понадеялся, что стены у тебя дома не тонкие». «Фу, пошляк». Мана нарочито нахмурилась и надула губы. При этом ее направленный на меня взгляд был таким страстным, что я перестал ее понимать. Сначала я посчитал ее доступной и бесшабашной, но когда Мана рассказала, как скрупулезно относится к повседневной рутине, она показалась мне на удивление серьезной и методичной. Или эта бытовая болтовня всего лишь защита, прелюдия для многозначительных страстных взглядов? Так какова ее истинная природа? Официант подошел принять заказ, и разговор прервался. Я проверил время на своем смартфоне, 8:30. Оглядываясь на то, как проходит вечер, я подумал, что за 30 минут встречи набрал нужное количество очков, поэтому решил еще раз переключить передачу. «Мана, ты уже много с кем встречалась через это приложение?» — прямо спросил я, как только официант ушел. «Ну, с несколькими встречалась». «И как?» «Все довольно приятные. Даже один красавчик попался». «И что, с ним ничего не вышло?» «Не вышло что?» «Ну, встречаться, например». «А, такого не было». «Такого не было». «Встречаться не встречались, а переспать, пожалуйста. Что-то в этом духе». «Ах, какая плохая девочка». «Тем не менее, надо поднимать градус». «То есть что-то другое было?» «Ну, знаешь ли, я девочка взрослая». Глядя на ее призывную улыбку, я мысленно возликовал. «Бинго». Даже забавно, насколько правильно я все рассчитал. На самом деле, еще до встречи легко угадать типаж, просто взглянув на страницу профиля. Именно благодаря правильному скринингу мой показатель успешных разовых встреч довольно высок. К этому моменту я встретился с 9 девушками, 6 из которых смог взять на вынос, так что моя тактика весьма неплохо работает. А ты, Кэнто, наверное, частенько такими вещами занимаешься? Нет, вовсе нет. Всего полгода как начал. Главный принцип отбора у меня такой. Те, кто подробно пишет о себе, отпуск, хобби, идеальный тип мужчины и всякое такое, как правило, не годятся для разовых встреч. За их активным самораскрытием скрывается поиск серьезных отношений. В отличие от них, рассказ Манны о себе был предельно прост. «Я почти всегда свободна, давай напьемся». И все. С большой долей вероятности это означало примерно следующее. «Мне все равно, лишь бы было весело. А под конец я не против и переспать». Кроме того, сразу отпадают те, у кого в профиле слишком много фотографий. Велик шанс нарваться на самовлюбленную дуру с плохим характером. В анкете у Манны было единственное фото крупным планом. Принимая во внимание все эти факторы, я решил, что передо мной типичная представительница относительно доступного меню на вынос. «Такой, как ты, Кэнто, даже за полгода может многих поиметь». «Слышал бы тебя твой отец. Думаю, он прослезился бы». «Все в порядке. С ним я очень хорошая девочка». Пока мы продолжали обмениваться такими, как мне кажется, довольно скабрезными фразочками, незаметно перевалило за 11 вечера. «Ну что, пойдем отсюда?» «Ага». «Сначала расплатиться. Судя по счету, 10 порций на двоих. Прилично выпили. Хмель приятно ощущался внутри, но главная задача была впереди. Пропустим где-нибудь еще по одной?» Когда мы вышли из ресторана, Мана тут же взяла меня под руку, и я мысленно себе поаплодировал. Неправда, впору кричать «Ура!», но в голове мелькнуло легкое подозрение. Как-то уж больно гладко все проходит. Для порядка я сделал вид, что сверяюсь с расписанием последней электрички. Хотя я считаю себя весьма привлекательным мужчиной, таких активных девушек еще не встречал. «Слышал, тут есть неплохой бар. Может, туда?» «Конечно. А у тебя крутые мышцы. Качаешься?» «Ну, как все». Ее руки скользили по моим плечам и груди настолько беззастенчиво и решительно, что мне стало неинтересно. Я с трудом удержался, чтобы не сострить. «Ты со всеми мужчинами так флиртуешь?» «А еще ты высокий». Несмотря на то, что на ней были лодочки, на довольно высоком каблуке, я все равно был сантиметров на 30 выше. Когда Мана потянулась к моей шляпе, она едва смогла коснуться ее рукой. В другой ситуации подобное озорство выглядело бы довольно мило, но в данном случае оно ощущалось каким-то наигранным. «Придется немного пройтись пешком, ничего?» «Конечно, без проблем». Не прошло и 5 минут, как мы оказались у бара «Лепю», на который я делал ставку. Насколько я знаю, в подобных обстоятельствах мужчины любят водить девушек в свой любимый бар. Но в моем случае ровно наоборот. Я почти всегда выбираю бар, где раньше никогда не бывал. Конечно, это делается для того, чтобы свести к минимуму риск, что меня узнает бармен. Бар в подвальном этаже офисного здания с кучей разных арендодаторов служит прибежищем для посвященных. Его главная особенность — стойка, сконструированная таким образом, что сидящая за ней пара может полностью отгородиться от окружающего пространства, опускающейся маркизой. В сочетании с тусклым освещением это идеальная атмосфера для заключительного пассажа. «Ах, вот что это за бар!» — воскликнула Мана в изумлении, стоило нам войти внутрь, но голос ее при этом был скорее веселым. Мельком взглянув на меня, администратор кивнул, словно заключив со мной тайное соглашение. «Понял», и молча указал на 2 места в конце стойки. Здесь Мана также расположилась слева от меня, чтобы не толкаться локтями. Администратор предложил нам воспользоваться пресловутой маркизой, что я и сделал, как только мы заняли свои места. Пространство только для двоих медленно отрезало нас от основного, радостно возбужденного, пожалуй, даже чересчур зала. Вот, значит, как это работает. Что ж, это точно естественным образом сократит дистанцию. Не только морально, но и физически. Мы как будто в палатке, хотя я ни разу в ней не была. Да, действительно. Как ты только нашел этот бар? Клиент рассказал. Что-то мы все обо мне, да обо мне. А о тебе, Кенте, я ничего и не знаю. Ты ведь парикмахер? Она слегка наклонила голову, и я кивнул в ответ. Да, верно. У меня 2 салона, правда, совсем небольших. Ого, так ты владелец. А такой молодой. Вот это круто. Молодой. Как же сильно она заблуждалась. В этом году мне исполнится 42. Внутри я старик, просто лицо моложавое. К тому же я крашу волосы, забочусь о коже и фигуре. Мне запросто можно дать на 10 лет меньше. На сайте я указал, что мне 32, и никто ни разу не усомнился. А если кому это и покажется странным, что они скажут? Что я подделал возраст? Не собираешься завести девушку? Ну, так. Вообще-то у меня уже есть жена и ребенок. Ты кажешься перспективным. Думаешь? Да, у тебя приятная речь, ты высокий. Сколько сантиметров? Думаю, около 186. Ого, да ты высоченный. Нам принесли первый заказ. Ей джин с тоником, мне 10-летний лафроик со льдом. Ну, выпьем. Зазвенели бокалы, вечер продолжился. Тусклое освещение, так и зовущее дать волю своим истинным чувствам, ряды бутылок на полках, тихие звуки джаза. То ли из-за царящей в баре атмосферы, то ли еще по какой-то причине, темы для разговора здесь стали более глубокими, чем были в первом заведении. Неудачные связи, незабываемые эпизоды прошлых отношений, причины обращения на сайт знакомств. «Меня они просто бесят. Эти женщины, которые в анкете начинают отмазываться. Скачала по совету подруги, не знаю, как здесь все работает, типа я не такая. Но разве не отстой? Кого волнует, подруга тебе посоветовала или что? Это ведь ты тут зарегистрировалась, а не кто-то другой». Видимо, алкоголь сделал ее болтливее. «Выходит, ты, Мана, зарегистрировалась, потому что хотела этого?» С ее слов получалось именно так, но в ответ она пробормотала «не знаю» и замолчала. Не испытывая потребности развивать эту тему, я молча отхлебнул виски. Повисло молчание. Наконец она произнесла. Иногда я чувствую себя опустошенной, как подумаю, сколько еще буду этим заниматься. Что ты имеешь в виду? Поиск на сайте симпатичных парней, выпивка, разовые встречи, вот это все. Ее профиль, рассеянно блуждающий в пространстве взгляд, выглядели очень притягательно и сексуально. Не вижу в этом ничего плохого. Да, но все равно я чувствую опустошение. Она опустила взгляд в бокал. Страшно ведь, всякое бывает. Какое всякое? Я почувствовал, как сгущаются тучи. Я про того парня, который убивает девушек с сайта знакомств. Господи, ну зачем ты так со мной? Речь шла о серийных убийствах, последние 6 месяцев нисходящих со страниц газет. Всего на данный момент 6 жертв, все чуть старше 20. На месте преступления записка «Отряд возмездия карает девушек, злоупотребляющих сайтами знакомств». Полиция утверждает, что это дело рук одного убийцы. Ай, как плохо, что она заговорила об этом сейчас. Эта тема определенно не располагает к разовой встрече. Может, я слишком сильно ее напоил? Она явно стала эмоционально нестабильной. Ну что, будем потихоньку расходиться? В такие моменты самое важное — вовремя остановиться. Ясен пень, я не собирался никуда уходить, но дело не выгорит, если нести легковесную безосновательную чушь вроде «я бы никогда так не поступил» или «ты напрасно переживаешь». Если намекну на расставание, ну, по домам, получится, будто я не хочу продолжения. А если стану настаивать, спугну. Это и есть решающий момент вечера. Нет, давай еще посидим. Она накрывает правой рукой тыльную сторону моей левой ладони. Да? Если пойду сейчас домой, все равно буду валяться в кровати и смотреть Netflix. Маленькая головка медленно легла на мое левое плечо. Господи, беру свои слова обратно. Сделка заключена. Я переворачиваю левую руку и захватываю ее правую ладонь. Пальцы сплетаются самым естественным образом, не встречая никакого сопротивления. Значит, ты смотришь Netflix? Ага, по выходным. Если нет других планов, практически целыми днями. Так и засыпаю перед экраном. Идеальные выходные. А, по-моему, жутковато. Я слышала, что во сне шнур может обвиться вокруг шеи и задушить насмерть. Или аккумулятор взорвется. Похоже, мана чересчур восприимчива к разного рода происшествиям и несчастным случаям. «Ой!» — вскрикнула она внезапно. «Что такое?» «Ничего, просто смартфон вот-вот разрядится». «Всего-то?» «У меня с собой зарядник. Хочешь, попросим зарядить?» Я вопросительно взглянул на бармена, тот кивнул без проблем. «Все нормально. У меня есть пауэрбанк». Я протягиваю правую руку и закрываю кран в душе. Смутное предчувствие, которое я испытывал по дороге, теперь превратилось в уверенность. Вот оно. Непонятный дискомфорт, который я почувствовал, как только вошел в квартиру, причина непомерной активности маны, та легкость, с которой она пошла со мной. Внезапно все это нашло объяснение. Если я прав, то мне нельзя здесь оставаться. Ситуация, в которой я оказался, чрезвычайно опасна. Обернув вокруг бедер банное полотенце, я достаю из брошенных на пол брюк то, что мне нужно, и на цыпочках выхожу из ванной. Убедившись, что дверь в комнату справа от меня плотно закрыта, направляюсь к входной двери и накидываю цепочку. Ситуация патовая, и я должен быть крайне осторожен. Даже если вызовут подкрепление, в квартиру никто больше не сможет войти. Итак, подготовка завершена. Я возвращаюсь обратно к двери в комнату, и перед тем, как ворваться в нее, делаю глубокий вдох. Все в порядке, я справлюсь. Убедившись, что дышу ровно, и собравшись с духом, я решительно поворачиваю дверную ручку. За дверью меня ожидает вот такая картина. Видала? На звук открывающейся двери удивленно оборачиваются 2 пары глаз. На кровати сидит Манна, на ковре по-турецки устроился незнакомый мужчина. Судя по крепким мышцам, бритым обесцвеченным волосам и угрозе в тяжелом взгляде, он явно не настроен дружелюбно. Держит в руках мой бумажник и фотографию, которая, похоже, только что оттуда извлек. Вот в чем дело. Едва вернувшись в комнату, Мана тут же предложила мне принять душ, но не потому, что ее переполняло желание, а чтобы просто удалить меня из комнаты. Душ займет какое-то время. Вероятно, так они работают. Пока парень в душе, обшаривают пиджак и сумку, вытаскивают бумажник, забирают документы. Как же глупо я попался. Слишком поздно все понял. В результате опрометчиво отправился в душ и позволил мужчине войти в квартиру. Самая большая моя ошибка на сегодня. Значит, такая у вас схема? Использовать сайт знакомств для шантажа? Сначала она соблазняет, а потом в решающий момент появляется муж, и все, можно шантажировать. Ловко вы все спланировали и организовали. А здесь, получается, у вас засада. Квартира нужна только для того, чтобы заманить сюда парня. Это ведь не твой настоящий дом. В нужный момент врывается сообщник, это может быть во время секса, постфактум или как в этот раз, пока жертва принимает душ. В любом случае, пока бедолага разберется, что к чему, его уже обведут вокруг пальца. Расскажем жене, сообщим на работу, она несовершеннолетняя, поэтому если не хочешь, чтобы мы заявили в полицию... Как я узнал, что это не ее дом? Слишком много несоответствий в квартире. Я понял, что что-то не так, когда залез в ванную и открыл душ. Холодная вода из лейки ударила мне прямо в лицо. Слишком высоко установлена лейка. Мой рост 186 сантиметров, рост Маны 152 сантиметра. Даже на каблуках она едва достает до моей головы. Не в туфлях же она принимает душ. А значит, вряд ли смогла бы дотянуться до лейки на такой высоте. Как минимум, ей было бы крайне неудобно. Еще одну ошибку ты допустила, когда сказала, что не успела выпить теплую воду этим утром. Что? Манна вскакивает с кровати и бросается на меня. Не нравится, когда указывают на ошибки. Конечно, я не в самом выгодном положении. Их двое, а я один, да еще полуголый, в одном полотенце вокруг бедер. Ее порочная красота исчезла, лицо безобразно исказилось. Я помню, как ты сказала, у меня не было времени вскипятить воду. Но тут явно есть несоответствие. Это элементарно. Я быстро киваю в сторону стального стеллажа. «Примешь душ? Я сделаю кофе, будешь?» Она тогда смутилась, и чтобы сменить тему, стала наливать горячую воду из кулера. Я помню, как смотрел на поднимающийся от чашки пар. В этой квартире вообще нет нужды кипятить воду. А еще два полотенца в стиральной машине. Это тоже был звоночек. Все дело в ее привычке запускать на ночь стиральную машину, чтобы к утру все высохло. «Сегодня ты проспала и якобы выскочила из дома, как ты выразилась, не пивши, не евши. Если ты так спешила, то почему белье со вчерашнего вечера не осталось в стиральной машине?» Внутри было только два полотенца, которые выглядели так, будто их аккуратно туда положили. Трудно поверить, что это вся вчерашняя стирка. Конечно, утром она могла вынуть из стиральной машины все белье, кроме полотенец, но вряд ли стала бы этим заниматься, если проспала. Допустим, на секунду, что она все-таки убрала белье. Но зачем тогда оставила полотенце? Нестыковка. Есть множество других деталей, которым можно придраться. Например, тщательно застеленная, несмотря на сумбурное утро, кровать, а еще утюжок для выпрямления волос в ванной. Чтобы уложить S-образные локоны, нужны щипцы для завивки. Утюжок тут не поможет. Но я не нашел щипцов ни у раковины, ни даже в шкафу. Справедливости ради, это я заметил только потому, что сам парикмахер. Обычный парень не обратил бы на это внимания. А еще ты боишься, что во сне шнур случайно обовьется вокруг шеи, но к удлинителю возле кровати не подключен ни один прибор. Если ты носишь с собой пауэрбанк, то дома должно быть как минимум зарядное устройство. Ну все, ты достал меня, урод. Мужчина встает, всем видом демонстрируя раздражение. Он выше и шире меня. Если мы схлестнемся по-настоящему, мне не победить. В руке он по-прежнему держит фотографию из моего бумажника. «Что с того, что это не настоящий дом? На себя посмотри, сам-то женат и дочь имеется». Это полностью мое упущение. Забыл убрать из бумажника семейный снимок. Хотя уверен, что для них он не стал неожиданностью. Подумаешь, бумажник. Они явно не ожидали, что в нем не окажется никаких документов. В этом я превзошел соперников. У них нет никакой информации ни о моем настоящем имени, ни о домашнем адресе. Все, что им остается, это шантажировать меня единственной доступной им личной информацией — семейным фото. «Значит, ищешь молоденьких на сайте знакомств, лапаешь ровесниц своей дочери? Посмотри, прическа-то один в один. Таким надо быть, чтобы выбрать бабу, похожую на своего ребенка. Мерзость какая!» Эту фотографию мы сделали в фотобудке всей семьей на прошлый день рождения Миюки, поэтому на ней указаны дата и ее возраст. Я не могу опровергнуть тот факт, что у меня есть дочь, ровесница Маны. И согласен, что попытка найти девушку, похожую на мою дочь, — это мерзость. Вышел из души в одном полотенце, раскатал губу, чтоб ты сдох, кобель. При этих словах мужчины я улыбаюсь. Кобель, говоришь? Как же ты ошибаешься? Я шагаю к мужчине и молниеносно взмахиваю ножом бабочкой, который прятал за спиной. С легким свистом горло мужчины перерезается, и из него тут же хлещет ярко-красная кровь. «Ой!» Манна закрывает рот руками и оседает на пол. Рядом с ней, держась за горло, падает на колени мужчина, то разевая, то закрывая рот. В одном полотенце я вышел, чтобы не испачкать одежду кровью. Перехватываю рукоятку, чтобы она не скользила в потной ладони. Может, я и кобель, но при этом еще и убийца. С этими словами я опускаюсь на одно колено перед мужчиной и наношу ему последний удар. в левую часть груди. «Не помнишь?» Я вытаскиваю нож из груди мужчины и медленно встаю. «Что?» — выдавливает из себя Мана, трясясь всем телом. «Я сказал, что делаю это в седьмой раз». Вытирая лезвие полотенцем, обернутым вокруг бедер, я сверху вниз обозреваю свою сегодняшнюю цель. «Слушай, а сколько раз ты это делал? Кажется, это седьмой раз. Ты что, считаешь?» «Конечно, я считаю, скольких порешил». «Страшно, ведь всякое бывает. Я про того парня, который убивает девушек с сайта знакомств». «Всего на данный момент 6 жертв, все чуть старше 20. На месте преступления записка. Отряд возмездия карает девушек, злоупотребляющих сайтами знакомств. Полиция утверждает, что это дело рук одного убийцы». «Ты же об этом говорила?» Я наклоняюсь и достаю из брошенной на пол барсетки лист бумаги с тем же текстом. «Мне надо, чтобы все знали, что мы встретились на сайте знакомств». «Что ты имеешь в виду?» Ее вопрос мысленно возвращает меня в тот день. На днях я заглянул ей через плечо, когда она сидела в своем смартфоне. Думаю, это было приложение для знакомств. В последнее время она стала чаще ночевать не дома или приходить под утро. Я хотел это остановить. Остановить что именно? Как это остановить? Даже если я напрямую сделаю замечание, она наверняка не послушает. Пока моя жена хваталась за голову, мне пришла идея. Если прямой путь не работает, нужно действовать в обход. Если ее ровесница одну за другой начнет убивать мужчин с сайта знакомств, разве станет она пользоваться этим сайтом? «Что? Ты в своем уме?» Мана качает головой, словно это кажется ей невозможным. «Вот почему я стараюсь выбирать девушек не только близких ей по возрасту, но и похожих на нее внешне. Когда фотографии жертв опубликуют и сходство девушек станет очевидным, Миюки не сможет этого не осознать. Чуть старше 20, вьющийся короткий боб, она обязательно заметит, что подходит под типаж, который выбирает преступник». «Ты сумасшедший!» «Даже если думаю о собственной любимой дочери?» В этот раз добавилась случайная жертва, но это было неизбежно. Я снова взмахиваю ножом бабочкой. После того, как принимаю душ и смываю с себя кровь, я еще раз осматриваю квартиру. Повсюду остались отпечатки пальцев и волосы, но связать их со мной нет никаких шансов, поскольку я не был судим. К тому же я тщательно замаскировался и не связан с Маной ничем, кроме приложения, поэтому явно не буду фигурировать в расследовании. Главное, не забыть забрать их с смартфона. В телефоне у Маны должна была остаться наша переписка в приложении, поэтому никак нельзя бросать его в квартире. Разблокировав их телефоны с помощью отпечатков пальцев трупов, я на всякий случай смотрю их переписку. Все, как я и предполагал. Они действительно входили в преступную группу и работали по описанной мной схеме. Их задача заключалась в том, чтобы приводить в эту квартиру мужчин с сайта знакомств, шантажировать их и вымогать деньги. Схема всегда одна и та же. В нужный момент в комнату врывается сообщник, вот и все. Судя по переписке, время от времени она отправляла ему отчет. Пришли в ресторан, сели в такси, пошел в душ. Теперь я понял причину ее сиюминутного холодного взгляда, когда мы выходили из такси. Видимо, она только что отправила сообщение. Так или иначе, дело сделано. Убрав оба телефона в барсетку, я напоследок заглядываю под кровать, не забыл ли чего. Хм, там сверкает серьга. В этот момент в сумке вибрирует телефон мужчины. Я достаю его и смотрю на экран. «У вас одно новое сообщение», — высвечивается надпись. Только не это. Необъяснимая тревога заставляет меня снова разблокировать телефон и прочитать сообщение. «Как вы там? Квартира уже свободна? Хочу ею сейчас воспользоваться». Я не могу оторвать взгляд от экрана. Но дело не в самом сообщении, а в том, что было гораздо раньше. «Помнишь, на днях Миюки устроила переполох из-за того, что потеряла сережку? Это же Булгари, она стоит 100 тысяч йен. Это выходит за рамки того, что может купить себе студентка на деньги от подработки. Думаю, это было приложение для знакомств». Над сообщением написано: «Сообщение от Миюки».